Уже сколько лет я подаю здесь одни и те же блюда одним и тем же людям, и всегда они рассуждают об одном и том же. И ничего нового? Ну, если только о Хейле. О нем действительно говорят много, но рты закрываются, как только входит кто-нибудь из чужаков. Почему? Ну, потому что если сболтнешь что-то лишнее, за тобой увяжется какой-нибудь писака и засыплет градом вопросов. А кому это нужно? Хорошего у вас, словом, мало, а? Наоборот, все отлично. Бизнес идет хоть куда. Джейк улыбнулся, взяв тост, смазал его маслом, капнул кетчупа. А что ты думаешь о моем клиенте? Дэл в задумчивости провела кончиком длинного, покрытого лаком ногтя по носу, легонько подула в чашку с кофе. Резкость ее суждений была известна всем посетителям. Джейк и сейчас рассчитывал получить прямой ответ. Он виновен. Он убил их. И тут уже ничего не поделаешь. Но основания для этого у него были такие, что других и не придумаешь. Ему поневоле сочувствуешь. Допустим, ты в жюри присяжных. Виновен или невиновен? Она посмотрела в сторону входной двери, приветственно махнула рукой постоянному клиенту. Ну, инстинкт заставляет меня простить всякого, кто убивает насильника. И уж тем более, если этим убийцей оказывается отец. А с другой стороны, нельзя же позволить людям хвататься за оружие всякий раз, когда нужно восстановить справедливость. Ты в состоянии доказать, что он был не в себе, когда сделал это? Предположим, да. Тогда бы я проголосовала за его невиновность, хотя я и не думаю, что в тот момент он был помешанным. Наложив ложечкой клубничный джем на тост, Джейк одобрительно кивнул. «Но как быть с Луни?» — в свою очередь спросила Дэл. «Он мой друг». Это был просто несчастный случай. «Суд удовлетворится таким объяснением?» «Нет, конечно, нет. Винтовка не может выстрелить случайно. Эта пуля случайно попала в Луни. Но в качестве защиты аргумент этот силы не имеет». «А ты могла бы обвинить его в нападении на Луни?» «Может быть», — медленно ответила она. «Ведь он лишился ноги». «Как же это получается? Кобба и Уилларда пристрелил сумасшедший, а Луни ранил нормальный человек», — подумал Джейк, но ничего не сказал. Он решил сменить тему. «А обо мне какие слухи ходят?» «Тоже, в общем, что и обычно. Кто-то заметил, что ты несколько дней не показываешься. Другой на это ответил, что у тебя нет на это времени. После того, как ты превратился в знаменитость. Еще я слышала что-то такое про тебя с черномазами. Но это так, чепуха. Вслух о тебе дурно никто не отзывается. Да и я не позволила бы. Ты моя лапочка. Я старая стерва, и ты знаешь об этом. Нет, ты только хочешь ею выглядеть». «Вот как? Ну так смотри же». Выскочив из кабинки, она разразилась потоком брани в адрес сидевших за столиком фермеров, попытавшихся было привлечь ее внимание просьбой принести им еще кофе. Джейк в одиночестве закончил свой завтрак и вернулся в свою контору. Когда в половине девятого утра Этел подходила к дверям, то на тротуаре неподалеку от офиса она увидела двух прогуливающихся репортеров. Они проследовали за ней в приемную и потребовали встречи с мистером Брайгенсом. Этел ответила отказом и попросила их убираться, на что они, в свою очередь, тоже ответили отказом и повторили свое требование. Услышав их перебранку, Джейк повернул ручку замка. Пускай Этел сама с ними сражается. Он стоял у окна кабинета и наблюдал за тем, как команда телевизионщиков устанавливает свою аппаратуру у заднего входа в здание суда. Джейк улыбнулся и физически ощутил, как сердце выбросило в кровь восхитительную порцию адреналина. Он видел себя на экране телевизора в вечернем выпуске новостей. Вот он упругой деловой походкой переходит улицу, а за ним по пятам следуют журналисты, умоляя об интервью, в ответ на свои просьбы слыша «без комментариев». И это всего лишь только после предъявления обвинения. Что же будет во время процесса? Телекамеры, шквал вопросов, газетные полосы с отчетами, может, даже фотографии на обложках журналов? В Атланте дело назвали самым сенсационным убийством на юге за последние 20 лет. За такое стоило взяться и вообще без всякого гонорара. Полный этих приятных мыслей, Джейк спустился вниз, чтобы прекратить доносившуюся оттуда перебранку и радушно пригласить репортеров в свой кабинет. Этел скрылась у себя за дверью. «Не могли бы вы ответить на несколько вопросов?» — спросил один из журналистов. «Нет», — вежливо ответил Джейк. «Меня ждет судья Нус». «Всего на два?» «Нет». «Но в 3 часа состоится пресс-конференция». Джейк направился к дверям, журналисты последовали за ним, они вышли на улицу. «Где она состоится?» «В моем офисе». «Тема?» «Дело моего подзащитного». Джейк неторопливо шел через улицу к зданию суда, на ходу отвечая на вопрос. «Будет присутствовать мистер Хейли?» «Да, вместе с семьей». «И девочка тоже?» «И девочка тоже». «Мистер Хейли ответит на наши вопросы?» «Возможно, я еще не решил». Попрощавшись, Джейк вошел в здание суда, оставив репортеров судачить между собой о предстоящей пресс-конференции. Бакли прошел через высокие дубовые двери парадного входа. Фанфары почему-то молчали. Он в душе рассчитывал, что увидит между колонн одного-двух телевизионщиков, поэтому почувствовал разочарование, узнав, что все они столпились у заднего входа в надежде подстречь момент, когда мимо них будут проводить обвиняемого. «В следующий раз, — подумал Бакли, — нужно идти через заднюю дверь». Нус остановил свою машину напротив почты у пожарного гидранта, прошел по тротуару и скрылся в здании суда. Он тоже не привлек ничьего внимания, за исключением, может быть, любопытных взглядов нескольких прохожих. Оззи стоял у окна своего кабинета в здании тюрьмы и смотрел на толпу, собравшуюся у автомобильной стоянки в ожидании выхода Карла Ли. У шерифа мелькнула мысль о боковой двери, но он тут же отогнал ее. За последние несколько дней он получил по телефону не менее 10 угроз расправиться с Карлом Ли Хейли, и некоторые из них прозвучали достаточно серьезно. Они были конкретными, с упоминанием даты и места сведения счетов с грязным ниггером. Остальные же представляли собой каждодневные вульгарные обещания свернуть черномазому шею. И это всего лишь только после предъявления обвинения. Оззи подумал о процессе и негромко сказал Моссу несколько слов. Карл Ли Хейли в окружении полицейских вышел из здания тюрьмы, проследовал мимо группы журналистов и забрался в специально нанятый для его перевозки автофургон. Следом за ним в фургон сели 6 заместителей шерифа, занял свое место за рулем водитель. В сопровождении 3 новеньких патрульных машин фургон начал двигаться к центру города. В 9 утра судья Нус должен был огласить 6 обвинений. Усевшись в кресло, Нус принялся перебирать лежавшие перед ним папки, разыскивая ту, в которой лежало дело Хейли. Подняв голову, он окинул взглядом первый ряд кресел, где сидели несколько мрачных, подозрительно выглядящих личностей, обвиняемые. В самом конце ряда расположились 2 заместителей Оззи, чернокожий, в наручниках, и рядом с ним Брайганс. «Видимо, это и есть Хейли», — подумал судья. Нус раскрыл папку в красной обложке, поправил на переносице очки так, чтобы они не затрудняли ему чтение, и провозгласил. «Штат против Карла Ли Хейли. Дело номер 3889. Мистер Хейли, «Выйдите, пожалуйста, вперед!» Наручники были сняты, и Карл Ли проследовал за своим адвокатом к судейскому столу, напротив которого оба остановились, глядя на его честь, нервно пробегавшего глазами текст обвинительного заключения.